а проведет целый день около монополии в сомнительной надежде на чье-нибудь угощение. Эта безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и я уже подумывал о том, чтобы отказаться от услуг Ермолы, воспользовавшись для этого первым подходящим предлогом. Меня останавливало только чувство жалости к его огромной нищей семье, которой 4 рубля Ермолова жалования помогали не умереть с голода.